Хорошо, мне все понятно. Когда планируется начало операции? Вадим нажал сенсор на микрофоне, закрепленном на воротнике рубашки, младшего лейтенанта Добровольскую. Слушаю вас, товарищ капитан. Что можете сказать, когда ученые будут готовы, и мы сможем начать операцию «Тандем»? Они готовы это сделать завтра, 15 мая. Инна, ты можешь срочно приехать сюда? Да, в общем-то, все детали согласованы. Ин, формация у меня имеется исчерпывающая, я могу быть к вам, ждем тебя. Потянулись томительно минуты и часы. Сергей с тремя офицерами-аналитиками изучал посредством компьютера улицы и парки города Москвы, куда он завтра отправится. Его интересовало все, как работает транспорт, связь, чем занимаются люди, какие в ходу деньги и даже особенности произношения того русского языка, на котором придется говорить. Он занимался с персональной электронно-вычислительной машиной, но сам был, как машина, все были поражены его познаниями в электронике и феноменальной памятью. Вадим выкурил уж не одну сигарету, то молча прохаживаясь по кабинету, то тихо смотря в стереоокно, имитирующее вид на Москву-реку с прелестно-голубой водой и плывущими теплоходами. Чувствовалось, он волновался. Криковмов лично ему поручил подготовку операции, ценя в нем дар скрупулезного организатора, и он сполна понимал меру ответственности. Мысленно он вновь и вновь проигрывал детали предстоящего мероприятия, спрашивая себя, все ли он предусмотрел. В душе Вадим был благодарен судьбе за то, что ему предстояло в жизни свершить настоящее дело и что судьба свела его с таким человеком, как капитан-лейтенант Русичев. Поймав себя на этой мысли, он незаметно для других улыбнулся. «А все-таки счастливый я человек, такое дело, скажи кому, ни за что не поверит». Размышляя так, Лаврентьев не заметил, как в компьютерную вошла только что прибывшая Инна Добровольская. Девушка стояла в ожидании, тактично не вмешиваясь в ход мыслей начальника отдела. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, не окликни его Русичев. «Товарищ капитан, давайте не будем заставлять такую красавицу стоять у двери». Эти слова Сергея вывели Вадима из задумчивости. «Прошу меня извинить. Так что нам предлагают в Дубне?» Инна подошла к одному из компьютеров и вставила переносной диск. Появившиеся изображения вывели на стереоэкран. В видеосообщении на имя Лаврентьева подробно показывалось место, откуда завтра в 8.00 будет осуществлено пространственно-временное перемещение в параллельный мир. Это берег тихой реки в Подмосковье. Хорошо была видна установка и подходящие к ней коммуникации. Район вокруг, естественно, был оцеплен спецвойсками. Ученые считают, пояснила младший лейтенант, открытое место или водная среда просто необходимы, чтобы не застрять в твердых материалах при выходе в другой мир. Точно рассчитать место выхода практически невозможно. А так, у них, в общем-то, все готово. Завтра в 7.00 наш посланник должен пройти медицинский осмотр, а дальше? Ну что ж, какова же наша готовность? Сергей встал из-за компьютера, подошел к Лафрентьеву и спокойно произнес. Можете доложить наверх, я готов завтра приступить к выполнению задания. Вашу концепцию операции одобряю. Степень технической проработки считаю достаточной. Сергей обратился к персоналу отдела. Спасибо вам, ребята, за все. Вы замечательно поработали. Думаю, проблем у меня не возникнет. А сейчас, мне бы хотелось взглянуть на свою палочку, выручалочку, чудо последней разработки в области компьютеризации. Это возможно? Конечно, отчего бы и нет. Вадим дал указание программисту. Олег, принеси, пожалуйста, машину. Слушаюсь. Товарищ капитан, старший лейтенант быстрым шагом вышел за дверь и вернулся через несколько минут. Он принес с собой и передал Русичеву средних размеров дипломат необычайной легкости. Сергей положил чемоданчик на стол и щелкнул запорами. Верхняя часть тихо отошла, и засветился приятным зеленоватым светом жидкокристаллический экран. Появившаяся надпись спрашивала, что вы хотели бы. Он, недоумевая, повернулся к программисту. Все в порядке, не волнуйтесь. С корабля нам передали аудиозапись вашей речи в разных тонах, мы развернули ее и переложили в виде небольшой программки в вашу ПЭВМ. Теперь она безошибочно распознает вашу речь и будет подчиняться только вам. Как видите, мы тоже подготовились. Приказывайте ему, Сергей с легким недоверием сказал машине. Мне нужно 500 российских рублей. Изумление было полным. Справа от терминала немного отошла крышка, и из прорези вышла 500-рублевая купюра Российской Федерации. Она что, деньги печатает? Сергей развел руками. Так точно, Сергей Владимирович. Мы много думали, что заложить главного в этой машине, кроме собственно материнской платы, жесткого диска и дисплея. Все сошлись во мнении. Раз уж в том мире главное – это деньги, то без них вы просто не сможете обойтись, поэтому и решили научить ее деньги печатать. В этом смысле она действительно палочка, выручалочка. И не волнуйтесь, вопрос решен очень серьезно, ни один специалист у них не отличит подделку. Так что до миллиона не стесняйтесь, пожалуйста, как говорится, обращайтесь. Все весело засмеялись. А если мне больше миллиона потребуется, не унимался Сергей. Старший лейтенант улыбнулся. Так просите больше, какие проблемы? Необходимы 10 миллионов. Практически мгновенно машина выдала адреса банков Г, Москвы, их реквизиты, номера операционных счетов государственных и коммерческих структур, образцы переводов и платежных поручений, как ГО, варится, только действуйте. Каково же было изумление, когда вслед за Москвой последовали Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие областные города России. Сергей не верил собственным глазам. Прошу Костромскую область, Г, Шарья, может быть. Через секунду были высвечены все имеющиеся отделения банков в небольшом районном центре вместе со всеми потрохами. Полнейший отпад. Часть 5. Ну, вы тут и самоделкины. Сергей и Олег хлопнули ладонями в воздухе. Олег, ты не скромничай, вмешался Вадим. Продемонстрируй все возможности. Хорошо. Вторая дополнительная функция машины – персональная медицинская диагностика. Вы запрашиваете необходимую функцию и садитесь ближе к монитору, машина сама подскажет расстояние. Через минуту данные по состоянию ваших внутренних органов тепловизор передаст на основной процессор ПЭВМ, и тот сравнит их с образцовыми матрицами вашего организма, результаты высветятся на мониторе. Если при диагностике у машины возникнут сомнения, она предложит дополнительное обследование. Никуда ходить, естественно, не надо. Достаточно вставить безымянный палец вот в это отверстие слева от терминала. Через минуту результаты ЭКГ, АД, экспресс-анализ крови тоже появится для обозрения. Машина выставит диагноз, подберет лечение и посоветует, какой нужно соблюдать режим. Но и это еще не все. Третья дополнительная функция – это связь. Вы можете быстро связаться с нашими тремя информационными фантомами и запросить практически любую информацию. Но и сама машина сканирует все эфирные переговоры любой сложности и секретности в радиусе 50 километров. Если потребуется необходимая раскодировка, то для программиста вашего класса здесь не будет никакого труда. Я уже не говорю о различных подпрограммах взломки сайтов, браузерах, антивирусниках и прочей мелочи. Об этом можно говорить до бесконечности. Да, покачал головой Сергей, серьезный агрегат. Надеюсь, вызов всех функций с рабочего стола продублирован с клавиатуры. Так точно, Сергей Владимирович, Олег довольно улыбнулся. В принципе, с самой машиной все ясно, а вот с системой перехода есть вопрос. Как машина перенесет перемещение в пространстве? Не сотрется ли база данных? Инна подошла к Сергею. Защелкнула дипломат и поднесла плоской стороной к его груди. Ученые говорят, ты должен держать машину, плотно прижатую к телу, вот так, как бы слиться с ней в одно целое. В этом случае энергетический кокон ПЭВМ защитит вас обоих. Теоретически ситуация просчитана. Отлично. Тогда не будем больше лишку загружать себя. Если Господу будет угодно, он не оставит наш мир, а значит, и мою миссию. А сейчас я должен помолиться. Где это можно будет сделать? Ты разрешишь составить тебе компанию, заодно я провожу тебя, попросил Вадим. Очень волнуюсь за тебя. Замечательно, дружище, давай помолимся Богу вместе. Товарищи, все свободны. Никуда из блока отдела не отлучаться, завтра сбор в 6:00 в конференц-зале. Два капитана шли по слегка освещенному коридору 17 го отдела, один в военно-морской форме, другой в форме спецслужбы государственной безопасности. В истории часто бывают аналогии. Увы, каверина двух капитанов разделяло время, здесь время скоро только должно разделить их. Но, что бы ни произошло, высшим промыслом их души уже были соединены вместе, как души абсолютно близких по духу людей. Два капитана, как это было символично и свое, временно произошло. Один, творец всепланетарной операции, другой, ее радикальный и непосредственный исполнитель. Операция не случайно называлась «Тандем». В первую очередь он был именно в этом. Один из лучших представителей Советского Союза готовил ее, другому предстояло ее исполнять. Офицеры остановились у дверей православного храма, постоянно действующего на этом уровне, перекрестились на образ спасителя над дверью и вошли внутрь. Внутреннее убранство было великолепно. Пол из теплого мрамора, золотые подсвечники, паникадила и, конечно же, иконостас, где каждая икона была обрамлена драгоценными камнями, все блистало великолепием. Взяв свечи, товарищи разошлись каждый к своим святым. Сергей, поставив свечу спасителю, подошел к образу Владимирской Божьей Матери. Он и сам не знал почему, но именно этот образ казался наиболее близким его душе, он быстрее и легче приближал его к Богу. К этому образу обращался он в минуты наиболее сильных нравственных и физических испытаний. Он тихонько читал символ веры. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего». Слова молитвы сливались с церковным пением, которое мелодично разливалось под сводами храма, лаская слух. Он думал о том, как гармонично устроен его мир, в котором партбилет, находящийся у сердца, нисколько не противоречил православию, истинно научному и единственно верному мировоззрению. Он был очень доволен тем, что в православном храме положение морального кодекса строителя коммунизма подавались как непреложная истина. На душе у Сергея было легко и спокойно. Прикрыв глаза, он наслаждался атмосферой богослужения и не заметил, как к нему подошел священник. Иерей с аккуратно остриженной бородкой и добрым взглядом положил руку ему на плечо. «Будешь исповедоваться, сын мой?» Эти слова священника вернули морского офицера к действительности. «Мне ни в чем исповедоваться, святой отец, я ни в чем не поступал со своими нравственными принципами, не попирал морали общества. Может, это выглядит слишком гордо, но это так. Если хотите, задавайте вопросы, я честно отвечу на них без утайки. Я верю тебе, знаю, на какое дело идешь, и не буду задавать никаких вопросов. Все и так понятно. Давай я благословлю тебя». Сергей встал на колени, и святой отец трижды осенил его крестным знамением. «Благословляю тебя, как представителя русского воинства, отправляющегося на святое и великое ратное дело. Не посрами земли нашей, общественного строя и славы русского оружия. Аминь». Сергей поцеловал святой крест. Выйдя из храма и перекрестившись, офицеры молча разошлись по своим комнатам. Нужно было выспаться перед серьезнейшим испытанием. 15 мая, 5 часов 30 минут утра. Капитан Лаврентьев в парадной форме стоял на краю плавательного бассейна и наблюдал за пловцом, баттерфляем, меряющим среднюю дорожку от начала до конца и наоборот. «Нам пора, в зале уже все собрались». Атлетического сложения молодой человек не спеша поднялся из воды и подошел к капитану. «Доброе утро. А все, это кто? Иди одевайся быстрее в парадку, тянуть вала за хвост не советую». Через несколько минут два капитана зашли в актовый зал и вытянулись по стойке смирно. В зале находилось почти все высшие политическое руководство Советского Союза и его вооруженных сил. Председатель Верховного Совета СССР обратился к военным. «Так кто же скомандует этим молодцам?» Министр госбезопасности вежливым жестом предложил сделать это главкому военно-морского флота. «Товарищ адмирал флота Союза СССР, ваш приоритет, командуйте!» В тишине раздался твердый голос 50-летнего адмирала. «Товарищи офицеры, подойдите для доклада Верховному главнокомандующему!» Офицеры подошли и, щелкнув каблуками, по очереди доложили. «Товарищ председатель Верховного Совета СССР, Верховный главнокомандующий вооруженными силами, операция под кодовым названием «Тандем-17М» отделом Министерства госбезопасности СССР подготовлена полностью. Капитан госбезопасности Лаврентьев, товарищ председатель Верховного Совета СССР, Верховный главнокомандующий вооруженными силами, к выполнению операции под кодовым названием «Тандем» полностью готов. Капитан-лейтенант военно-морского флота Союза СССР Русичев, глава государства и вооруженных сил, подошел к молодым офицерам и с улыбкой произнес: «Да будет вам вольно, вы же не на ковре. Лучше посмотрите, какие серьезные люди пришли сюда». Он обвел взглядом зал, сверкавший от золотых погон и звезд на пиджаках. В этот момент глаза Сергея встретились с взглядом вице-адмирала Левченко, стоявшего чуть поодаль в белом парадном кителе при всех орденах. Командующий улыбнулся и легким кивком головы приветствовал капитан-лейтенанта. Глава государства подождал, пока все поприветствовали молодых офицеров, затем подошел к Русичеву и положил ему руку на плечо. «Знаешь, Сережа, я не буду здесь произносить речь, хотя она у меня заготовлена. Я просто прошу тебя, когда ты будешь там, В другом мире, не забывай, что там тоже люди, и они не имеют к нам никакой враждебности. Они просто не знают про нас. Никогда не забывай об этом. Наша задача – предотвратить худший вариант развития событий, но сделать это они должны там сами, понимаешь, сами. Я думаю, ты понимаешь, Господь не просто так создал два земных мира. И мы, веруя в Господа, должны сделать так, чтобы оба мира спокойно эволюционировали и процветали. Сила земной цивилизации – в многообразии миров и народов, их населяющих. Председатель Верховного Совета на немного прервался. Чувствовалось, что он сильно волнуется. «Понимаешь, может, так случится, что и они когда-нибудь помогут нам». С этими словами глава государства отошел назад, давая понять об окончании церемонии. В руки председателю ВСССР передали черный чемоданчик, который он протянул Сергею. «Капитан-лейтенант, возьмите это чудо электроники». Оно сделано в СССР. Верю, оно поможет вам при выполнении задания. Желаю вам удачи и, как говорят на флоте, 7 верст под килем. Все приветливо улыбались, раздались аплодисменты. Глава государства подозвал министра по науке и технике. Скажите, какова у нас готовность в Дубне? Готовность полная, товарищ председатель Верховного Совета. Только что мне доложили, что установку осветил сам патриарх. Молодец его святейшество. Ведь не молодой, а везде успевает. Всем бы быть таким, как он. С Богом, товарищи. Глава государства перекрестился. Вслед за ним это сделали председатель Совета министров, министры. Офицеры сняли фуражки и тоже перекрестились. Все двинулись к выходу. Дальнейшее опять пролетело, как во сне. Скоростной лифт, спецвертолеты и, наконец, энергетическая установка на берегу тихой реки в Подмосковье. Быстро пройдя необходимый медицинский осмотр, Сергей подошел к установке. Она с первого взгляда не производила сильного впечатления. Два полукруглых устройства, установленных прямо на земле, легкий привкус озона и больше ничего особенного. И лишь наличие электрических и радиокоммуникаций, их обилие меняло первичное представление. К Сергею подошел Вадим. «Не боишься?» – тихо спросил он. «Да нет, знаешь, уже перегорел как-то, быстрее бы уж». Только теперь Сергей заметил, что площадка наполняется допущенными людьми, велась съемка на видеокамеру. К офицерам подошел ученый средних лет и представился. Профессор Иванов, научный руководитель проекта. Сергей Владимирович, вы готовы? Мы начинаем создавать результирующее поле. Да, конечно. Скажите, где я должен находиться? Займите место на площадке посреди полукруглых устройств. Сергей направился к энергетической установке. Вадим на ходу согласовывал последние моменты. В машине все заложено, но ты помни, через 10 дней мы пробьем микротоннель для одного информационного фантома, и ты можешь передать какие-то сведения, что-то подкорректировать, ну и все такое. Друзья крепко обнялись на прощание. Вадим отошел в сторону, а Сергей занял указанное профессором место. Все замерли в ожидании. Внешне действие установки сначала никак не проявлялось. У присутствующих лишь слегка перехватывало горло, кружилась голова, покалывало руки и ноги. Неожиданно пространство вокруг Сергея начало закручиваться, создавая вихревой кокон, сквозь который еще было видно, как он крепко прижимал к груди черный дипломат. Послышался равномерно нарастающий свист, все повалились с ног. Когда люди поднялись, придя в себя от оглушительного свиста, посреди энергетической установки никого не было. Профессор с группой ученых подбежали к остановленной установке и руками обшаривали место, где только что стоял человек. У всех на глазах были слезы, на устах вертелась только одна фраза. Получилось. Два и краткое параллельный мир планеты Земля. Ирина. Сергей почувствовал странный запах и приподнял голову. Вокруг его простиралась незнакомая местность. Песчаный берег реки, заросли кустарника и автомобильный мост над рекой. Что-то было не так, он напряг память и стал вспоминать. Они готовили какую-то операцию, какую именно? Ах да, что-то, связанное со временем. Голова кружилась и плохо соображала, он встал и неуверенной походкой подошел к реке, чтобы умыться. Нет, тут определенно было что-то не так, но что? Почерпнув в ладони речную воду, он умылся и выпил несколько глотков. Интересно, и вода не такая на вкус, желудок и кишечник слегка закрутило, но постепенно все успокоилось. Он вспоминал, его куда-то хотели отправить, но там, где он был, было совершенно тепло, а здесь, японский городовой, так неужели же я в другом мире? Ну да, конечно, там было 8:00, а сейчас еще раннее утро, влажно и прохладно, Сергей поежился от холода, его начинало пробирать. Он присел на прибрежный песок и только сейчас заметил лежащий рядом черный дипломат. «Все так, значит, я все-таки перемещен?» Горло сдавило от волнения, сердце учащенно забилось. «Но-но», — сказал он себе, — «только вот этого не надо. Давай бери себя в руки». Усилием воли он подавил нахлынувшее было волнение. «Так, что сейчас главное? Выйти и осмотреться». И он уже хотел выйти и подняться на насыпь дороги, как вдруг услышал визг тормозов останавливающегося автомобиля. Сергей зашел под мост и стал ждать. Некоторое время на мосту, прямо над ним, шла какая-то возня. Затем перед его глазами пролетело обнаженное женское тело и, шлепнувшись в воду, стало тонуть. Стукнула крышка багажника, взревел мотор и, взвизгнув резиной по асфальту, машина умчалась. Он быстро вскарабкался на насыпь и осмотрелся. Автомобиль с огромной скоростью удалялся по шоссе. Мысли лихорадочно вертелись в голове. Кого-то сбросили в воду. И этот кто-то, молодая женщина. А вдруг она еще жива, и ее удастся спасти? Но я же не должен вмешиваться, ведь я из другого мира. На какое-то мгновение перед Сергеем всплыл образ председателя Верховного Совета СССР и его слова. «Там тоже люди, и они не имеют к нам никакой враждебности». «Да, конечно, ведь это же тоже люди». Такой мысли было для него достаточно. Сбежав с насыпи, закопав дипломат в прибрежный песок, Сергей нырнул в ледяную воду. Омут оказался довольно глубоким, и пришлось несколько раз подниматься на поверхность, чтобы набрать воздух. В итоге все же морская выучка взяла свое, и он вытащил бездыханное тело на берег. Это оказалась девушка, лет 18-20. Она была полностью обнаженная и обритая наголо, глаза, полные слез, были в ужасе раскрыты. Долго раздумывать времени не было, и он начал реанимировать несчастную. Делал он это вполне профессионально и легко, на флоте этим приходилось заниматься часто. Удалил из легких воду, нажав грудью пострадавшей об свое колено, затем, перевернув ее на спину и запрокинув голову, сделал глубокий вдох изо рта в рот. Когда он помассировал сердце, чтобы протолкнуть кровь к головному мозгу, ему показалось, что зрачки сузились. Но нет, сколько бы он ни качал, жизненные функции не восстанавливались. Сергей остановился на секунду. «Нет, так дело не пойдет, я ее потеряю. Что же делать?» Подсказка пришла быстро. «Раз тут тоже люди живут, следовательно, должна быть скорая помощь, но как с ней связаться?» Сергей быстренько достал из песка дипломат и, открыв створки, приказал: «Срочно сюда скорую помощь». Чудо техники не заставило себя долго ждать. Через несколько секунд оператор ближайшей подстанции уже уточнял местонахождение нуждающегося в медицинской помощи. Томительно тянулись минуты до прибытия скорой помощи. Сергей продолжал упорно качать и качать пострадавшую. Казалось, этому не будет конца. Часть 6. Наконец, желто-зеленого цвета реанимобиль застыл на шоссе, напротив места драмы, мигая разноцветными огнями. Из него быстро выскочила и спустилась по насыпи бригада из трех человек в синей спецодежде, неся в руках несколько ящиков. Старшая, очевидно врач, спросила, сколько времени человек пробыл под водой. В этот момент Сергей сумел разглядеть ее. Правильной формы лицо с высокими скулами, прямой слегка вздернутый нос и большие бирюзовые глаза выдавали редкую красоту и обаяние. Мягкие светло-русые волосы были убраны сзади в пучок. Под спецодеждой угадывалась великолепная фигура. Глаза молодой женщины врача и Сергея встретились, сердце морского красавца дрогнуло. Женщина, видно, что-то почувствовала и удивленно спросила. «Что-то не так?» «Нет-нет, все так». Она пробыла под водой не более 3 минут. «Все остальное время я делал непрямой массаж сердца и вентиляцию легких изо рта в рот». В это время Сергей посмотрел на несчастную. Над ней уже колдовал фельдшер, а другой налаживал дефибриллятор. Врач склонилась над пострадавшей и при помощи фокусного фонарика осмотрела глазное дно. «Так, Женя, давай быстрее, еще есть возможность ее спасти». Через несколько секунд электрический разряд подбросил тело пострадавшей вверх. Доктор читала показания самописца. «Нет, качаем, готовьте еще разряд». Борьба за жизнь человека длилась около получаса, это были незабываемые минуты. Врач оказалась не по годам опытная и упорная. Вход было пущено все. Массаж сердца, вентиляция легких, прямые инъекции в сердечную мышцу. Сергей качал пострадавшую вместе с реанимационной бригадой, и, когда его подменял второй фельдшер, мужчина, он не просто наблюдал за этой схваткой людей со смертью, он мысленно молил Всевышнего помочь этой молодой девчушке, кто бы она ни была. Он сильно переживал из-за этого прелестного доктора, до конца выполняющего свой служебный и человеческий долг. Он вдруг поймал себя на мысли, что не хочет допустить ее поражения, хотя она была из чужого, незнакомого ему мира. Неожиданно врач подняла глаза вверх. Очевидно было, она о чем-то думала. Раздалась ее команда. «Виталий, готовь хирургические инструменты, будем вскрывать грудную клетку и напрямую массировать сердце. Другого выхода не остается». Сергей был изумлен мужеством и высоким профессионализмом молодого врача. «Очевидно, настоящие люди везде ведут себя одинаково. Господи, помоги этой несчастной, лежащей, голой на земле и совершенно беззащитной. Помоги и врачу, ты видишь, она этого заслуживает». Сергей перекрестился несколько раз, и произошло чудо. После очередного разряда бездыханное тело вздрогнуло, самописец кардиографа показал несколько всплесков, затем еще и еще, сердце пусть не ритмично, но заработало. Доктор приказала срочно поставить капельницу прямо здесь, боясь потревожить пациентку. «Виталий, только сначала нужно укрыть больную, чтобы она согрелась». Через несколько минут капельница была поставлена, и состояние девушки начало стабилизироваться. Все члены бригады прыгали, как дети, от радости, у всех на щеках были слезы, они стали целовать друг друга. Неожиданно врач поцеловала Сергея в щеку. «Это вам от меня, вы были великолепны». Капитан-лейтенант флота Союза СССР стоял, как вкопанный, слова застряли в горле, он только хлопал глазами, не в силах вымолвить ни слова. В глубине души он уже понимал, что не сможет жить дальше без этого человека, что бы там ни было. «Неужели это и есть любовь?» – подумалось Сергею. Но почему она пришла так неожиданно и в такое неподходящее время? «Господи, вразуми, расставь все по своим местам, помоги выполнить задание и не потерять ее». Врач была неплохим психологом, она быстро уловила внутреннее волнение молодого красавца и подстроилась. Она взяла его за руку и подвела к накрытой девушке. «Помогите занести ее в реамобиль, нужно подключить ее к искусственной вентиляции легких». Когда носилки с пострадавшей были вкачаны в автомобиль и она была подключена к дыхательному аппарату, врач вышла к Сергею. Она подошла на непростительно близкое расстояние и внимательно стала вглядываться ему в глаза. «Скажите, кто вы? Будто вы не из России?» Сергей смутился. «А разве это так важно? Во-первых, я должна по этому факту поставить в известность полицию». Молодая женщина несколько замялась, но не это главное. «Во-вторых, и это главное, что-то подсказывает мне, что я не должна тебя упускать из виду сейчас. И что же мне теперь делать?» Улыбнувшись, поинтересовался Сергей. Врач взяла его за руку. «Залезай в кабину, там тепло, а то у тебя зуб на зуб не попадает». Только теперь Сергей почувствовал, какой танец вытанцовывали его зубы. Реанимобиль мчался по широкому шоссе в направлении ближайшей клиники. Водитель, мужчина лет 40, вел машину очень внимательно, избегая встрясок. Врач по рации советовалась с реаниматологами о возможных осложнениях в состоянии пострадавшей, а Сергей, немного согревшись, обдумывал план дальнейших действий. Доктор, закрепив трубку на рации, обратилась к нему. «Расскажи, пожалуйста, что все-таки произошло, ведь не окажись ты рядом, ее уже давно не было в живых, а сейчас, хоть она и в коме, но она жива, и шанс выкарабкаться у нее есть. Почему около нее лежали веревки и кирпич? Что он мог сказать ей? Сказать, что он прибыл из СССР? Наверное, это делать было рановато, все равно не поверит, но и промолчать было невозможно, да и не хотелось, и он соврал, может быть, впервые в жизни». «Понимаете, я тут мотался после пьянки с друзьями, ну и решил для отрезвления окунуться. Слышу, остановилась машина. Не успел я и разглядеть-то ее как следует. Смотрю, голая летит, бултых прямо на середину и сразу на дно. Машина умчалась, а я давай за ней нырять. Глубоко там, еле нащупал, вытащил на берег. Смотрю, она связана по рукам и ногам и камень на шее. Развязал ее, снял камень с шеи и стал качать». Затем скорую вызвал. Ну, в общем-то, и все. Врач выслушала его, не перебивая, затем мило улыбнулась и несколько раз кивнула головой. Мотался тут после пьянки. Да у тебя на лице написано, что ты алкоголь-то не нюхал. Ну да ладно, потом расскажешь. Буду надеяться, что ты не бандит и не извращенец какой-нибудь. У нас и не вспоминают ни про каких извращенцев, а она косвенно подтверждает их присутствие. Значит, действительно плохи у них дела? Подумалось Сергею, он отрицательно покачал головой, это ее несколько успокоило. Господь не оставил молодую девушку. Ее благополучно довезли до больницы на окраине большого города и передали в отделение реанимации. Сергей терпеливо ждал дальнейшего развития событий, пригревшись в кабине. Наконец, доктор села в кабину и обратилась к водителю. «Миш, давай заедем ко мне на квартиру, я там кое-что забыла. А ты, герой, не желаешь прокатиться с нами?» Она вопрошающе смотрела на него, и в ее глазах он прочитал больше просьбу, нежели вопрос. «С вами хоть на край света», — улыбнулся он. «Ну не надо так официально. Ты, наверное, заметил, я давно перешла на «ты». И тебе советую», — доктор опять мило улыбнулась. «Хорошо, я попробую», — сдержанно произнес он. «Отлично, трогай, Миш». Опять машина скорой помощи петляла по улицам большого, но незнакомого города. Сергей ни о чем не спрашивал, он доверился Богородице, верил, что она не оставит его. Наконец, автомобиль подкатил к высотному зданию и остановился. «Пошли, мы приехали», — вежливо пригласила доктор. «Посмотришь, как я живу, напою тебя крепким горячим чаем, тебе это сейчас совершенно необходимо». Такой поворот событий несколько обескуражил его. Он не был уверен, что делает все правильно, но отказаться, значило глубоко обидеть эту потрясающую женщину, а это было совершенно не в его правилах. Казалось, ей помогала сама Пречистая. «Раз так, я готов». Он вышел из кабины, и утренний холод сразу залез ему под рубашку. Поежись, он передернул плечами. Лифт в несколько мгновений домчал их до 7-го этажа. Опять присутствует цифра 7. 17-й отдел, 7-й этаж. Неужели знак Божий? Как хочется, чтобы это было так. Она отперла дверь, и они зашли внутрь квартиры. Жилище было совсем не похоже на квартиры в его мире. Там, дома, приоритет отдавался вещам, которые жизненно необходимы по роду деятельности. Например, художник держал дома палитру и полотна, краски. Морской офицер вешал на стены картины с изображениями моря, кораблей. Общими для всех были разве что бытовые приборы и посуда. Здесь же, на его взгляд, квартира утопала в излишней роскоши. Гладкий пол под паркет, стены, обделанные тканевыми обоями, хрустальные люстры и везде масляные картины и этюды, различные статуэтки. Все производило впечатление ненужности, все было чужое. Доктор терпеливо смотрела, пока он озирался вокруг, затем повела в ванную. Протянув халат, предложила переодеться. «Возможно, я немного бесцеремонна, но ты так и не высох и весь дрожишь, не хватало еще простудиться». С этими словами она ушла на кухню и поставила кипятить чай. Сергей взглянул на себя в зеркало. «А говорят, существа из другого мира в зеркалах не отражаются. Вот, пожалуйста, еще как отразилось, только бледный немного и взгляд сонный. Наверное, все-таки сказались условия пространственного перехода, да и стресс с утопленницей», — подумалось ему. С кухни послышался веселый голос хозяйки. «Уважаемый гость, свежий чай готов. Есть варенье, неплохие конфеты. Я уже разливаю чай по чашкам». Сергей зашел на кухню и присел на диван в форме уголка. Доктор поставила перед ним чашку на блюдце, но, взглянув на него, слегка нахмурилась. Она поднесла руку к его лбу. «Вот так, как в воду глядела, да у тебя жар. Давай немедленно в постель, я тебе чай туда принесу». Он хотел что-нибудь возразить, но она взяла его руку своей тонкой теплой ручкой и повела в спальню. Быстро сменив постельное белье, она уложила его в кровать, поставив к ногам грелку. «Лежи пока, я сейчас доеду до работы и сдам смену. Вообще-то она у меня закончилась, но вот этот вызов. Словом, меня попросили съездить, так как случай был тяжелый. Ты видел сам, мы еле ее вытащили». Доктор хотела уже идти, но он взял ее за руку, поцеловал длинные тонкие пальчики. «Посиди немного, не уходи, мне так хорошо с тобой». Молодая женщина улыбнулась. «Глупенький, я скоро приду, а ты постарайся заснуть, договорились?» Доктор ушла. Сергей остался лежать в постели в чужой квартире, в чужом мире. Он пытался проанализировать свои первые шаги и определиться с дальнейшими действиями. Но, сколько бы он ни пытался, мысли не слушались его, упорно возвращаясь к образу только что ушедшей женщины. Наконец недомогание взяло верх, и молодой человек крепко уснул. Когда сознание вернулось, первое, что услышал он, была какая-то возня на кухне и звон кастрюль. Через какое-то время оттуда потянуло вкусным запахом. Кто-то определенно хлопотал на кухне, приготавливая пищу. Наконец, все прояснилось. Хозяйка в цветном фартуке зашла в спальню и, посмотрев на часы, удивилась. «Аво, ты проспал почти 7 часов, Сейчас уже 3. Как наше самочувствие? Она потрогала его лоб. Феноменально. Всю простуду как рукой сняло, а я уж таблетками запаслась и клюквенный морс приготовила. Сергей улыбнулся. Я совершенно здоров и великолепно выспался. Большое тебе спасибо. На здоровье. Одевайся и приходи на кухню. Я сварила картофельный бульон с телятиной. Пальчики оближешь. Быстро вскочив с постели, он надел халат и прошел в ванную комнату, чтоб умыться. Мимоходом он посмотрел в зеркало. Ага, бледность исчезла, значит, организм ассимилировался, да и дышать стало легче. Видимо, наши миры действительно как два близнеца, правильно говорил вице-адмирал. Опять усевшись на тот же диван, он с любопытством разглядывал прекрасную незнакомку. Та очевидно уловила его внимательный взгляд и, немного смутившись, тихонько проговорила. «Чего смотришь? Ешь давай, такому сильному нельзя быть голодным». С этими словами она поставила тарелку с дымящимся супом поближе к Сергею. Тот взял ложку, зачерпнул ей бульон и уже хотел поднести ее ко рту, но что-то его остановило. «Ты не возражаешь, если я проделаю небольшую процедуру?» «Да, конечно, но может суп чем-то тебе не понравился?» «Нет, дело не в этом». Сергей сходил в спальню и принес черный чемоданчик-дипломат. Поставив его на стол перед тарелкой с супом, он открыл крышку и разложил монитор. Через несколько секунд зеленоватый свет обозначил готовность машины к работе. Полный анализ пищи по инфракрасному излучению на предмет совместимости, прошу побыстрее. Подвиньте, пожалуйста, объект ближе к экрану. Датчики не точно улавливают информацию, ответила машина. Сергей пододвинул тарелку еще ближе к дипломату. Не прошло и минуты, как дисплей высвечивал количество белков, жиров, углеводов, состав воды и прочие компоненты. В заключении машина обобщила результаты анализа. Данная жидкая субстанция применяется для питания людей в этом измерении, но опасности для твоей жизни не представляет, возможны лишь некоторые симптоматические дисфункции. Доктор присела на табуретку с другой стороны стола, глаза ее были расширены от удивления. Учащенное дыхание выдавало легкое волнение. Сергей дал ей немного прийти в себя. Он уже все решил. Раз уж я вхожу в этот мир через нее, то какой смысл таиться? Ведь не просто же так мы с ней встретились. Нет, просто так ничего не бывает. Что-то мне подсказывает, что я должен довериться ей, вертелась в голове мысль. Он посмотрел на нее ласковым и нежным взглядом так, как никогда не смотрел ни на одну женщину, и, взяв ее за руку, тихо произнес. Я не такой, как вы все, я из другого мира. Прибыл сюда с определенной целью. Сделав небольшую паузу, он добавил, «Ты можешь меня выставить, хотя тебе ничто не грозит». К удивлению Сергея, как раз именно этот факт не сразил ее наповал, как думалось ему. Хозяйка встала из-за стола, подошла к нему и, сев рядом с ним на диван, погладила его своей нежной ладонью по щеке. Она вновь долго и внимательно всматривалась ему в глаза, как будто еще что-то пыталась там рассмотреть. «Может, это тебя несколько обескуражит, но я и так знаю, что ты не такой, как мы. Я это поняла сразу, едва увидела тебя. Я чем-то выдал себя», — она вздохнула. Герой одного нашего кинофильма произнес примерно следующее. «Бабу не обманешь, баба, она сердцем видит. То, как она легко восприняла объективно существующие ваши и наши, окончательно убедила его в необходимости открыться ей. Ты не боишься меня?» После нескольких минут молчания спросил он. «Знаешь, Россия очень криминальная страна, и в ней полно всяких извращенцев и преступников, но ты не похож на них. У тебя очень добрый, открытый взгляд и абсолютно положительная энергетика, это я тебе как врач говорю». Какое-то время оба сидели молча, размышляя о состоявшемся объяснении. Она вроде бы несколько раз пыталась спросить его о чем-то, но отступалась, предоставляя право возобновить разговор ему. Он понимал, она щадит его, дает ему возможность собраться с мыслями. Но мысли, как назло, куда-то подевались, в голове все спуталось, и ему было ясно только одно, это ее присутствие приводит его в такое замешательство. Как ни старался, он не мог произнести ни слова и только вздыхал. Казалось, кризис молчания перерастет во что-то нехорошее и случится непоправимое, но здесь на помощь пришла кукушка. Она бойко выскочила из часов и стала мелодично куковать, отсчитывая время. Час, два, три. «Кукушка, кукушка», — произнес он со смущением. «Сколько мне лет?» — завершила она. Они оба засмеялись. Кризис замешательства был преодолен. Было очевидно. Она не хочет его выгонять, а он не хочет никуда уходить от нее. Они оба были нужны друг другу. Часть 7. Так с чего начнем наши отношения? Уже увереннее начал он. Наверное, со знакомства. У нас так принято. А как у вас? У нас так же. Сергей, он протянул ей руку. Ирина, засмеялась она и вложила свои длинные пальчики в его большую и сильную ладонь. Мне очень приятно. И мне. Они вновь захохотали, как дети. Неожиданно она перестала смеяться и удивленно уставилась на стол. Послушай, первое, что бы мне хотелось сделать после нашего знакомства, это накормить тебя, а то суп совсем остынет. Сергей с удовольствием ел бульон с телятиной, мимолетом поглядывая на Ирину. Он не понимал, то ли бульон был очень вкусным, то ли это казалось ему, по тому, что он был сварен ее нежными руками. Когда суп кончился, он вежливо поблагодарил хозяйку и, повернувшись к ней, тихо шепнул. «Вот, теперь я сыт и могу весь оставшийся вечер смотреть на тебя, любуясь тобой». Она вновь провела пальцами рук ему по щеке. «Странно, такое красивое и мужественное у тебя лицо. Прямой тонкий нос, открытый взгляд больших голубых глаз, русые волосы. Ты похож на былинного Алешу Поповича, русского богатыря из фильма «Сказки Илья Муромец», сыгранного Сергеем Столяровым. Понимаешь, у нас совершенно не осталось таких людей. Боже, как я люблю уже тебя. Что мне теперь прикажешь с этой любовью делать?» Он смотрел на нее, как завороженный, восхищаясь ее внутренней и внешней красотой. Она была необычайно красива. Этот взгляд ее больших, бирюзового цвета, глаз был, как омут, окунувшись в который, выбраться было невозможно. «Что нам делать с этой любовью?» Уже хотел прошептать он в ответ, но сдержался. Именно чувство такта, глубочайшей воспитанности и уважения к женщине не позволили ему раскрыть свои чувства. «Нет-нет», — сказал он сам себе, — «ты не должен ставить ее в зависимое от тебя положение, дай ей возможность остановиться. Ведь ты не за этим сюда послан», — так думал он, чувствуя, как глухо стучит в груди его сердце. Он промолчал, но сдержаться все же не смог и, крепко обняв, поцеловал ее в губы. Поцелуй был долгим и сильным. Сначала она несколько раз пыталась тихонько оттолкнуть его, но когда он ослабил объятия, вдруг обвила ему шею своими гибкими руками. Двое молодых людей сидели на кухонном диване, тяжело дыша. Поцелуй, объятия, эти признаки легкой близости никак не давали им успокоиться. Что могло быть более невероятным в этой ситуации, когда два человека из совершенно разных миров, разделенных пространством и временем, вдруг полюбили друг друга с первого взгляда? Воистину, пути Господни неисповедимы. Но это было именно так, и они оба сейчас искали ответ на вечный и сакраментальный вопрос, что делать. Безусловно, положение, в котором они оказались, было неординарным. Но не просто так Создатель наделил человека разумом по своему образу и подобию. Этот разум в конечном итоге должен был восторжествовать, и он восторжествовал. «Да, он не из нашего мира», — размышляла Ирина. «Но кто ближе мне сейчас? Те, которые ходят внизу по улицам и которым абсолютно наплевать на меня, или он, пусть из невообразимого далека, но близкий и родной по духу? В общем, тут и думать-то нечего, ответ совершенно очевиден. Только не дай взыграть своей гордости, от которой ты уже и так порядком намучилась. Нет, мальчик мой, никуда я тебя от себя не отпущу, на край света за тобой бегом побегу, поползу, если нужно будет». Она первая заговорила с ним. В ее голосе чувствовалась предельная решимость. «Из нас двоих кто-то должен подстроиться, ведь так?» Он посмотрел на нее спокойным и выдержанным взглядом, отдавая их дальнейшую судьбу в ее руки. «Конечно, я абсолютно тебя понимаю. Ты мужественный и порядочный человек и должен выполнить порученное задание, на другое ты не согласен. Можешь не говорить, я и так все вижу и понимаю». Она повернулась к нему и продолжала, глядя ему в глаза. «Я не буду спрашивать, кто ты и что именно должен совершить. Если посчитаешь нужным сделать это, сам расскажешь. Прошу тебя только об одном. Не отталкивай меня, позволь быть рядом с тобой, я пойду с тобой до конца. У меня нет никого сейчас, кроме тебя. И терять мне совершенно здесь нечего, а потерять тебя я не хочу. Вот только теперь не молчи, умоляю тебя, не молчи только». Сергей ласково и нежно поцеловал Ирину в щечку. Какое-то время он размышлял, подбирая слова. «Понимаешь», — немного грустно улыбнулся он, — «мне уже 27, но у меня не было еще ни одной девушки, словно Пречистая специально уберегала меня для тебя. Встреться мы там, у нас, счастливее меня не было бы человека. Я носил бы тебя на руках прямо по улицам наших городов. Но здесь, ведь я совершенно не знаю, что со мной будет дальше. Погибнуть мне, расплюнуть, дело обычное, а тут такое совершенное и нежное создание. Могу ли я рисковать тобой, распоряжаться твоей жизнью? Ты думаешь, я смогу дальше жить здесь одна, если с тобой что-то случится? Спросила она с сарказмом. Жить дальше с мыслью, что не смогла тебя уберечь, не помогла вовремя. Нет уж, избавь меня от этого спокойствия. Или мы вместе выживем, или мне просто не жить. Услышав такие слова, Сергей несколько смягчился. Было очевидно, он внутренне согласился с ней. Ну, хорошо, в конце концов, я чувствую, и мне без тебя уже не жить. Ирина прислонилась к спинке дивана и закрыла глаза. Чувства ее были в полном смятении. Господи, думала она про себя, вразуми, как правильно повести себя, как не обидеть его, не дать усомниться в себе. Так, спокойно, ведь ты же врач, думай, думай, что там у Гринберга и Спаркса о присоединении, он умный и волевой, значит, кинестетическое отпадает. Скорее всего, аудиальное, да, скорее всего, он аудиалист. При этой мысли ей стало легче, и она заметно успокоилась. Открыв глаза, она попросила: «Сереж, а расскажи мне о себе, о вашем мире. Я очень хочу как можно больше о вас узнать». Такой поворот в событиях был несколько неожиданным для Сергея, но ему вдруг стало очень приятно ее стремление познать его мир. Система присоединения была подобрана точно и сработала безотказно. Он вдруг расслабился и улыбнулся, как счастливый ребенок, которому напомнили о родном доме. «Ты хочешь услышать рассказ о нашем мире, но я могу тебе показать его, и ты сама все увидишь собственными глазами». С этими словами он вновь поставил ноутбук на стол прямо перед глазами Ирины. «Мои фотографии, на экран в стереоизображении, можно без отбора». Экран оживился и вывел первую партию стереоснимков. На первом был виден асфальтовый плац и группа молодых офицеров в белых кителях. Внизу золотыми буквами выведена надпись «Ленинградский военно-морской институт, отделение корабельного программирования, выпуск 20-Г». «Ты уж давай, пожалуйста, поконкретнее, здесь нам таиться не от кого», — обратился Сергей к машине. «Хорошо», — отозвалась ПЭВМ. Снимок сделан сразу после торжественной церемонии окончания морского института. В центре — лейтенант Русичев Сергей Владимирович. Машина увеличила залитый солнцем снимок на весь экран. Не прошло и минуты, появился второй снимок, где на палубе какого-то огромного корабля стоял морской офицер в черной походной форме. Внизу можно было прочитать: «Капитан-лейтенант Русичев Наалок, генералиссимус Сталин 20-Г». Снимок разошился во весь экран, и, казалось, смотришь в какое-то окно, настолько реально было изображение. Сергей взял Ирину за руку. «Отклонись чуть-чуть в сторону, и ты увидишь, кто находится за мной». Последовав совету Сергея, она слегка отвела голову в сторону и увидела матроса со шваброй, драившего палубу. «Феноменально!» — восхитилась она. «Но неужели такой огромный корабль у вас моют матросы?» «Да нет», — улыбнулся Сергей. «Это, скорее, воспитательный момент. Наше общество вполне совершенно, но и в нем еще встречаются разгильдяи. Этот получил 2 наряда вне очереди за пошлость по отношению к медицинской сестре во время персонального осмотра. Так чудно», — произнесла она задумчиво. «В вашем мире тоже медсестры проводят медосмотры? Так это близко и одновременно далеко. А скажи, возможен ли с твоей машины, скажем, видеоролик, хотя бы небольшой? Так хочется посмотреть вживую. Нет ничего проще. Что бы ты хотела посмотреть? Тебя, на твоем корабле. Пожалуйста, атомный линкор в походе и моменты моей службы», — скомандовал он. На экране появился океан. Огромные волны величественно поднимались и с шумом падали вниз, рассекаемые огромным кораблем. Великан словно спорил с разбушевавшейся стихией, говоря: «Я силен и великолепен, мне все нипочем, океан для меня как игра, в которую я играю шутя, я победитель стихии». Молодая женщина зачарованно смотрела на экран, а Сергей пояснял ей: «Профессиональная съемка велась с эсминца сопровождения во время прошлогоднего боевого патрулирования Тихого океана. Согласись со мной, он неподражаем». Женщина покачала головой. «У нас есть похожий корабль, он называется Петр Великий, но этот, кажется, в несколько раз больше». «В 4 раза», — уточнил Сергей. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Ирина. «Ведь это уже наш корабль. Если бы я ничего не знал о вас, зачем тогда мне сюда было являться? Смотри, изображение Тарк Петр Великий из 2-го параллельного мира, пожалуйста». Через мгновение тяжелый крейсер предстал на рейде во всей красе. Ирина с изумлением смотрела то на экран, то на своего загадочного знакомого, поражавшего невероятной осведомленностью. Ей тяжело было говорить, но она нашла в себе силы быть объективной и, разведя руками, произнесла: «Наш корабль хорош, но ваш – это что-то просто невероятное. Неужели такое вообще технологически возможно?» Сергей погладил ее по руке. «Я могу описать тебе его боевые и технические характеристики, но это будет скучно для тебя. Скажу лишь следующее. В выигранной нами войне с США и западным миром он сначала отразил налет авиации трех ударных авианосных групп, затем одним залпом утопил все эти группы, потом накрыл еще несколько крупных американских городов». Женщина закрыла ладонью рот, в глазах ее была тревога. «У вас была война, и ты участвовал в ней?» «Да, пришлось. Главное, только полностью овладел всей электроникой корабля и сразу такая переделка. Но, признаюсь, за все три месяца практически не было ни одного электронного сбоя, компьютерное наведение работало как часы, да и защита от электронной атаки тоже не подкачала. Ты говоришь как будто о чем-то обыденном, само собой разумеющемся, а ведь ты мог погибнуть, и мы никогда не смогли бы встретиться. Понимаешь, сосредоточенно произнес Сергей, у нас не было выбора, или мы, или они, но лучше давай сейчас не будем об этом. Смотри, это уже более интересно». В этот момент на экране появился видеосюжет, снятый внутри корабля. Машина параллельно комментировала. Четвертый уровень, помещение отдыха экипажа. Дверь открылась в левую сторону, и глазам предстал великолепный плавательный бассейн с чистой голубой водой, дальше по коридору, тренажерные и спортивные залы. Около получаса машина показывала различные библиотеки, кинозалы и комнаты психологической разгрузки и, наконец, произнесла: «Семикраткий уровень, подразделение электронного обеспечения кораблем, центральный компьютер». Открылся глазу просторный зал. За компьютерами сидело несколько человек, к одному из них подошел молодой офицер в короткой черной рубашке с погонами капитан-лейтенанта и стал что-то объяснять. В этом офицере Ирина без труда узнала своего неожиданного собеседника. «Сереж, ведь это ты?» «Так точно. Этот лейтенант, к которому я подошел, моделировал электронный сбой для систем ПВО, и у него не все получалось, мне пришлось вмешаться. А вообще весь подчиненный мне личный состав очень грамотные и подготовленные люди, я ими очень доволен». Ирина долго смотрела, не отрываясь, на экран, где ее новый знакомый занимался своими привычными обязанностями. Вот он сел за главный компьютер и долго выводил на дисплей контрольные характеристики, затем некоторые из них распечатал на принтере и с ними вышел в коридор. Видеосюжет на время прекратился и появился уже другого содержания. На верхней носовой палубе выстроился весь экипаж корабля в парадной форме, играла торжественная музыка. Контр-адмирал с поседевшими висками и усами громко скомандовал: «Экипаж, равняйсь, смирно, для встречи справа на караул». Матросы подняли карабины по уставу парадного расчета, офицеры взяли под козырек. На борт поднялся невысокого роста человек в общеармейской парадной форме. Контр-адмирал отрапортовал: «Товарищ верховный главнокомандующий, личный состав атомного линейного ракетного корабля генералиссимус Сталин по случаю вашего визита и поднятию военно-морского флага построен. Командир корабля контр-адмирал Левченко». Верховный главнокомандующий обратился к экипажу: «Здравствуйте, товарищи краснофлотцы». Через несколько секунд послышался четкий и громогласный ответ: «Здравия желаем, товарищ маршал Советского Союза». Услышав эти слова, Ирина крепко сжала руку Сергея и решительно попросила: «Постой немного, останови пока изображение. Я хочу у тебя сейчас кое-что спросить». Сергей поставил компьютер на паузу. «Я тебя внимательно слушаю. Скажи, пожалуйста, я не ошиблась?» Матросы и офицеры дружно скандировали: «Товарищ маршал Советского Союза, так называется та страна, из которой ты сюда прибыл». Сергей немного помедлил и спокойно ответил: «Да, та страна, из которой я явился, называется Союз Советских Социалистических Республик, сокращенно СССР. Как тебе это нравится?» Некоторое время оба сидели молча. Заговорила первая она: «Я, конечно, плохо помню это время, но сейчас говорят, что СССР развалился у нас изнутри, а ты пока завоишь кадры великолепного процветания и мощи. Как-то это все не вяжется». Он успокоил ее: «Не забывай, у нас разные пространственно-временные измерения, и ты должна привыкнуть к деталям этого нонсенса. Другого пути у нас с тобой просто нет. И еще, прошу, поверь мне на слово, ваш союз не развалился, его разваливали долго и упорно, толкнув вас всех по ложному социально-экономическому пути, то есть завели в исторический тупик. Если хочешь, я сейчас же докажу тебе это на фактах, но это будет очень печальная история. А с такой женщиной мне бы хотелось говорить совсем не об этом. Ей очень понравилось то, что он сейчас сказал, и она внутренне согласилась с ним, не стала ничего спрашивать, а лишь крепко прижалась к нему и положила свою изящную головку на его крепкое плечо. Почувствовав прикосновение ее головы, Сергей высвободил руку и нежно обнял ее. Машина, несомненно, все видела это и, подумав, решила сменить тематику просмотра. Экран дисплея показывал зеленый заливной луг с мирно пасущимися стадами крупнорогатого скота. Вдаль, как только хватало глаз, трава перемешивалась с полевыми цветами, кое-где виднелись небольшие березовые рощи, белые кучевые облака словно застыли в летнем июньском мареве. Картина среднерусского земного рая успокаивала и завораживала. Во всем чувствовалось ощущение мира, надежности, душевного равновесия. Дальше видеосъемка велась с воздуха. Внизу проплывали большие села, маленькие деревни и хутора, и везде небольшие фермы и пасущийся невдалеке скот. Казалось, им не будет числа. Ирина быстро подметила это и поинтересовалась. «Сереж, скажи, почему так много мелких деревень? Мне думается, в стране, за 3 месяца сломившей хребет США и Европе, люди должны бы жить более комфортно». Он прижал ее покрепче. «Эх, Ириш, в этом и заключен весь секрет нашей сногсшибательной мощи. После смерти учителя власть сумели удержать его преемники, и в сельском хозяйстве они сделали ставку на сравнительно небольшие молочно-товарные фермы с гарантированным выпасом. Это дало возможность при низкой себестоимости накормить в достатке народ натуральным мясом и напоить экологически чистым молоком, плюс сметана, творог и сыр. Сохранив людей в деревне, мы получили в результате очень сильное в генетическом отношении поколение. Посмотри дальше, у нас повсюду дети, их великое множество. Смотри, часть 8. На экране появилась русская деревня. Прямо по лужам после только что прошедшего дождя носились дети, они были сытыми и веселыми, на их румяных здоровых лицах светился восторг. Нигде на домах не было ни замков, ни тем более решеток. Простота и искренность в отношениях между детьми и взрослыми была очевидна. Больших огородов не было видно, но зато было очень много садов с яблонями, грушами и вишнями. Машина стала переносить изображение внутрь жилых домов. Везде стояли электрические котлы, но не большие русские печи с изразцами были сохранены, как залог теплого, целебного, сухого воздуха. «Ты говоришь о комфорте, обрати внимание на обстановку. Электроплиты и электропечи, стиральные машины, стереовизоры, везде кабельное телевидение. Кстати, смотри, вот лучшие свидетельства высокого уровня цивилизации. Над одним из домов завис санитарный вертолет. Видимо, кому-то было плохо. Когда он приземлился на лужайку у дома, в него внесли на носилках пожилую женщину». Машина пояснила: «У жительницы этой деревни, Петуховой, 80 лет, стало плохо с сердцем. Местный фельдшер, видя тяжесть ситуации, сделал ей замораживающий укол в мозг. Пациентка будет доставлена в ближайшую клинику, где ей сделают необходимую операцию, прогноз вполне благоприятный». Тут Ирина не выдержала, она качала головой, не веря в только что увиденное. Вертолет прилетел к пожилой женщине, ей сделали замораживающий укол в мозг. Возможно ли это? В наших условиях это просто невероятно. Сергей улыбнулся. Невероятно при ваших возможностях и строе. Впрочем, эту молодую вы спасали очень профессионально. Она ткнула его маленьким кулачком в бок и заулыбалась. Будем считать это как комплимент или как? Он чмокнул ее в щечку. Само собой, в это время машина показывала город. Это был Кузнецк Пензенской области в воскресный летний день. Поражало обилие народа. Людьми были забиты площади, парки, улицы, магазины, вокзалы. Лица были радостными и счастливыми, а взгляды открытыми. В подавляющем большинстве преобладали русские. Машина увеличила большую группу людей, и Ирина смогла лучше рассмотреть их. Она так увлеклась, что не почувствовала, как начала вслух комментировать увиденное. Интересно, мужчины загорелые и в основном атлетического телосложения с открытой мускулатурой рук и ног. Женщины очень стройные с маленькими грудями в очень коротких юбках, за редким исключением, правильные черты лица, прямой нос и большие глаза, русые волосы коротко острижены. Тут она обратилась к Сергею, словно только сейчас вспомнила о нем. «У нас очень многие женщины увеличивают себе грудь и травят волосы до белого цвета, здесь же все предельно естественно и прагматично. поразительно. Да это в принципе совсем иная цивилизация, вполне очевидно. В этот момент люди на экране захлопали в ладоши и стали показывать вверх. Камера немного развернулась, и взору предстало воистину удивительное сооружение. На высоких опорах была подвешена электромагнитная дорога, по которой прибывал скоростной экспресс из областного центра. Монолокомотив, метров 50 длиной, неожиданно возникнув, резко затормозил и завис у высотного перрона. Отбывающие стали подниматься на эскалаторах к локомотиву. Было слышно, как они разговаривают между собой. «Минут через 20 будем в Пензе, а я только так теперь и езжу. Раньше на автобусе или электричке почти 2 часа приходилось добираться, а теперь и задремать не успеешь, уж Пензу объявляют, а ведь больше 100 километров».